Глава 17. Капище деревлянских богов. Капища большинства славянских богов стояли на возвышениях, на вершинах холмов, на высоких речных берегах. А те, что прятались в чащобах, все-таки как-то обособлялись от дремучего леса. Линиями священных камней, оградой с насаженными на колья черепами, чтобы духи убитых людей и зверей оставались поблизости и служили, отгоняя чужих. Деревлянское капище было другим. И лики деревлянских богов не резались на холодном камне или мертвом дереве, а проступали прямо из коры неохватных дубов. Как это удавалось деревлянским волохам, непонятно. Но чудовищные лики лесных божеств росли и менялись по мере роста древних дубов, которые они избрали своими вместилищами. Впрочем, росли дубы медленно, и потому для людей перемены были не очень заметны. Только самые старые волохи замечали их. Когда приходило время жертвы, на капище открывали чрево матери земли, рыли между деревьями божествами неглубокие рвы. Обычно рвы копали будущие жертвы, но сегодня волохи открывали чрево собственноручно. Развязывать нынешних пленников и тем более давать им в руки даже такие вроде бы безопасные орудия, как деревянные лопаты и каменные мотыги, оскорблять эту землю железом никто не смел, было рискованно. Открывали чрево так. Старший из волохов привязывал к ногам турьи копыта, выпивал ковш священного напитка и призывал богов. Спустя некоторое время кто-нибудь из богов отвечал на призыв и входил в бренное тело волоха. Тогда волох пускался в пляс, пел нечеловеческими голосами и весело скакал между деревьями. Танец, впрочем, длился недолго. Вскоре волох падал на землю и засыпал. Но от его танца на земле оставался след. На месте этого следа и копали потом ров. Те, кто копал, частенько находили в земле человеческие кости, иногда целые черепа с еще не истлевшими волосами. Это никого не удивляло, ведь обычные волохи и жертвы ведали, для чего они здесь. Некоторые жертвы об этом не знали, но могли догадаться. Деревлянские волохи из младших доставили пленников к капищу. Вернее, не к самому капищу, а к землянке старшего волоха. Пленников привели сюда связанными с арканами на шее. Арканов было по два на каждого. Концы арканов держали молодые крепкие волохи. В степи так берут особенно норовистых жеребцов. Пленников приводили по одному. Старший жрец подходил к пленнику сзади и бил его по голове кожаным мешочком, наполненным песком. Пленник падал. Его развязывали, снимали с него доспехи, одежду, все, что на нем было. Потом связывали снова, несли на капище и укладывали в ров. Только одного пленника не стали ни бить, ни связывать, поскольку он и так был без памяти. Этим пленником был Норман Хругнир. Волох бежал впереди, очень хорошо бежал. Духареву даже не приходилось придерживать шедшего ровной рысью калифа. Иногда волох оглядывался и припускал чуть быстрее. На шею волоху был надет железный ошейник. Таким норманы украшают своих рабов-трелей. «Ты теперь его раб», — сказал деревлянскому жрецу Рерих, показав на Сергея. «Если ты попробуешь удрать, эта штука ухватит тебя за горло, задушит и отправит твой дух в худший из нижних миров. Хочешь узнать, в какой? Тогда спроси у него». Старый варяг кивнул на Духарева, который ничего не говорил, но делал, что велено. Вспоминал самые острые картины из своей канувшей в далеком будущем родины. Деревлянин спрашивать не стал. Он только глянул на Сергея, побледнел еще больше и поспешно отвернулся. Но бежал он хорошо, не выказывая никаких признаков усталости. Потому Духарев удивился, когда жрец притормозил. Рерих, скакавший следом за воеводой, обогнал его и подъехал к жрецу выяснить, в чем дело. Сам Духарев паролей был слишком велик, чтобы снисходить до беседы с собственным рабом. Оказалось, жрец остановился не потому, что устал или захотел отлить, а по более серьезному поводу. Впереди была деревлянская застава, один из форпостов на подходе к капищу. «Что ж он, урод, вывел нас прямо на заставу? По-печенежски, чтоб пленник не понял, процедил Духарев. Я велел ему вести нас самым быстрым путем, вот он и привел. Застав тут много, так что все равно на какую-нибудь наткнулись бы», — пояснил Рерих, тоже по-печенежски. «Что ты беспокоишься? Это же смерды, зарежем их, как овечек. Главное, чтоб не заблеяли». «Любушка!» — воскликнула Данка. «Что они с тобой сделали, жабы?» «Ничего, побили только». Любушка, которую только что столкнули в землянку, тяжело опустилась на грязную медвежью шкуру, брошенную на охапку соломы. Данка подвинулась, уступая ей место. Тут вход закрыли, и внутренность землянки погрузилась в темноту. «Побили, но не сильно», — сказала Любушка. «Меня Зван защитил». «Зван!» — обрадовалась Данка. «Где он? Близко?» «Близко», — грустно сказала Любушка. «И юношек твой тоже, только они нам не помогут». «Юнош? Почему не помогут?» — голос Данки задрожал. «Их убили?» «Нет, не убили. Но они в плену». «Ну, тогда ничего», — облегченно проговорила Данка. «Если сразу не убили, значит, выкуп хотят. Тогда ничего», — она обняла подругу. «Тогда все хорошо будет». Но в ее тоне не было уверенности. «Слушай, а как ты с юношем и Званом оказалась? Малец твой говорил, отец тебя со своими людьми отправил». «Долго рассказывать», — пробормотала Любушка. «Потом... Ох, Данка, что с нами теперь будет?» «Пусть только попробуют нам что-нибудь худое сделать», — сказала Данка. «Мой отец тогда с ними такое сделает, такое!» Но в голосе ее опять не было уверенности. «Пока отец узнает, что они со Славкой уехали, пока он их отыщет...» Тут она вспомнила, как смотрел на нее деревлянский волох, и задрожала. «Холодно тут, да?» — сказала Любушка, прижимаясь к ней потеснее. «Замерзла». «Да», — ответила Данка, хотя трясло ее не от холода. «Первому, второму и третьему десятку спешится. Пятому и четвертому верхами, крыльями в обход», — скомандовал Духарев. «Глядите в оба, чтоб ни один не ушел. Верховые — марш! Пешие...» Тут его взгляд наткнулся на Волоха. «За этим присмотреть я останусь», — подал голос Рерих, выведя воеводу из затруднения, кому доверить колдуна. Духарев кивнул, мысленно досчитал до 100, давая возможность верховым закончить окружение, потом спешился сам, вытянул из налуча лук. «Помалу вперед, Грить, прежде меня не стрелять!» И, пригибаясь, побежал между стволами туда, где скрытые в тени деревьев вздувались покрытые дерном бугры землянок.